чудная картина, как ты мне родна! Белая равнина, полная луна, свет небес высоких и блестящий снег, и саней далеких одинокий бег. 1842 год.